Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Бонжур, дорогой папочка! Лямур, тужур, я бажур! Ой, мамочки! Ульянка, ты не заболела случайно? Ну-ка, дай я тебе лоб пощупаю. Температуры вроде нет. Ну, папа, это же я с тобой по-французски разговариваю. Да? А что все эти слова означают, ты знаешь? Конечно! Бонжур – это здрасте. Ну, допустим, не здрасте, а добрый день. А остальные? Нет, про остальные не знаю. Лямур – это, между прочим, любовь. Тужур означает всегда. Ой, как красиво! А как же абажур? Это значит обожаю, да? Нет, абажур означает абажур. Ну, такой тряпочный, на лампочку надевают. Надо же, никогда бы не подумала. Ну что, ты будешь мне сегодня сказки рассказывать? Буду, конечно, но ведь надо придумать, про что. Ты мне хотя бы намекни. Намекаю. Про девочку, про умницу-красавицу. Ну, это я и так понимаю. А что там должно быть кроме девочки? Я даже не знаю. Ты начинай, а я потом придумаю, ладно? Ну, хорошо. Итак, жили-были в одной далекой-предалекой стране старик со старухой. Жили они бедно, но честно. И все было бы хорошо, да только детей у них не было. Некому им в старости стакан колы поднести. И вот однажды пошла старуха к одной знакомой волшебнице. Последние сериалы обсудить, ну, соседей поругать, да на судьбу свою пожаловаться. Посидели они, чаю с тортиком попили, а потом волшебница и говорит: «Дам я тебе, подруга, один совет. Выходите-ка вы со стариком на улицу, да слепите себе внучку из снега». Пап, подожди. Из какого снега? Я думала, это все летом происходит. И потом, я уже знаю такую сказку. Это Снегурочка. Да? Что ж, давай по-другому. Говорит старухе волшебница: «Дам я тебе, подруга, вот это зернышко. Придешь домой, посади его в горшочек с землей». Ну, папа, это же дюймовочка. Из зернышка вырастет цветок, а в цветке будет девочка. Ладно, тогда вот так. Говорит волшебница: «Вот тебе, соседушка, волшебный пластилин. Слепите из него себе внученьку, да волшебные слова скажите: я теряю корни и улетаю в небо к тому, кого не помню, туда, где еще не был. И тогда увидишь, что будет». Пришла старуха домой, достали они с дедом пластилин из коробки, инструкцию прочитали, да и слепили себе девочку. Потом бумажку развернули и говорят: «Ты узнаешь ее из тысячи, по словам, по глазам, по голосу». Пап, ну ты что, там другая песня была. Ой, да, я забыл. «Я теряю корни и улетаю в небо к тому, кого не помню, туда, где еще не был». Вздрогнула пластилиновая девочка, глазки открыла, да и говорит человеческим голосом: «Я зомби! Идите ко мне! Я вас сейчас...» Ульяна, ты что, серьезно? Да шучу, шучу! Давай еще раз! А открыла глаза пластилиновая девочка и говорит: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Мира». «Ну, Ульяна, ну ты чего? Решила испортить сказку?» «Ты же сам просил помогать. Ну все, все, больше не буду. Не обижайся, обещаю». «Еще раз!» Говорит девочка: «Здравствуйте, дедушка и бабушка. Меня зовут Ульяна. Я теперь буду вам внучкой». «Ну вот, другое дело». Значит, встала девочка Ульяна и тут же по дому хлопотать начала. Дров нарубила, печку истопила, полы вымыла, с телевизора пыль вытерла, электронную почту почистила и в телефоны старику со старухой новые игрушки закачала. А потом спрашивает: «Дедушка, бабушка, чем же вам еще помочь?» Радуется дед с бабкой: «Смотри, дед, какая у нас с тобой хорошая внучка получилась. Добрая, работящая». «А какая красавица! Хоть сейчас в журнал на обложку». И стали они вместе жить. Старики чай пьют, сканворды разгадывают, а Ульяна по хозяйству трудится. Красота! Да только вскоре узнал про Ульяну местный правитель. Граф... Мэр! Мэр? Но это же... Но он же правитель, правильно? Ну, в общем-то, да. Ну, хорошо, пусть будет мэр. Узнал про Ульяну злой мэр Герундий, правитель всей страны и некоторых других территорий. Захотел он во что бы то ни стало жениться на красивой девушке Ульяне. Сел верхом на свой черный джип и поскакал к ее дому. Приехал, подошел к крыльцу и говорит: «А ну-ка, покажите мне самую красивую девушку нашей страны, а? Я хочу взять ее в жены, а? Будет она мне посуду мыть и джинсы стирать». Вышла к мэру Ульяна, посмотрела на него и говорит: «Нет, Герундий, не пойду я за тебя замуж. Ты злой, старый и некрасивый. Уж извини, меня дедушка с бабушкой учили всегда правду говорить». Разозлился Герундий, ногами топает, руками машет. «Ах так, да? Не пойдешь, значит? Ну, тогда я тебе устрою. Есть у меня волшебный... «Ну, кто волшебный? Помоги скорее!» «Зеленый горошек!» «Вот это помогла, так помогла. И что же мне теперь с этим делать?» «Ну, придумай что-нибудь». «Ладно. Значит, злится Герундий». «Вот есть у меня с собой волшебный зеленый горошек, а? Да? Сейчас я тебя заколдую, да? Всю жизнь жалеть будешь». Достал Герундий банку, открыл ее консервным ножом и... даже не знаю, скажем, высыпал весь горошек Ульяне под ноги. Вскрикнула Ульяна, охнула и замерла на одном месте. А Герундий захохотал. Запрыгнул на свой джип и уехал, только его и видели. Подошли старик со старухой к Ульяне, зовут ее в дом, а она им и говорит: «Кто вы такие? Я вас не знаю. Отстаньте от меня». Поняли дедушка с бабушкой, что забыла их внучка. Сели они на крылечко и горько заплакали. Дошел в этот момент мимо них добрый молодец. «А как его звали?» «А прям так и звали. Молодец — это имя, а добрый — фамилия. Молодец Петрович Добрый. Увидел стариков на крылечке и спрашивает: «Чалом бью вам, селяне добрые! По что слезы горючие льете? По что сыру почву мать поливаете? Али горе какое приключилось? Али ворог лютый напал? Али ненастье близится, о?» «Пап, я ничего не понимаю. Что он говорит?» «А, неважно. Зато старики все поняли. Отвечают они: Была у нас внучка Ульянушка. Умница, красавица. Захотел на ней жениться злой мэр Герунди, а она не пошла. Заколдовал ее Герунди. Никого теперь внучка наша не узнает. Ой, да неужто? А ну-ка дайте я ее испытаю то. Эй, девица красная, бровьми союзная, губами червленая, ответствуй мне, что с тобой лютый мэр сотворил? Кто ты такой? Я тебя не знаю. И говоришь ты странно. Уходи. Но не отчаялся добрый молодец. Побежал он во двор, принес оттуда двух кур, да под ноги Ульяне выпустил. Склевали куры волшебный зеленый горошек, и все чары растаяли. Бросилась Ульяна дедушка и бабушка обнимать. Милые мои, любимые, как я рада вас снова видеть. А добрый молодец и говорит: о, расколдовал я тебя, красная девица. Посему жениться хочу на тебе, в супружнице законные взять. Пойдешь со мной под венец-то? И ответила ему Ульяна радостно: нет. Спасибо тебе, конечно, но замуж нужно выходить только за любимого человека и только после долгого знакомства. А я тебя в первый раз вижу, извини. В общем, правильно, конечно. Не расстроился добрый молодец, повернулся и дальше пошел невесту себе искать. Угу, такой же, как он, немного странную. А Ульяна осталась со стариками. И стали они жить-поживать, да яблочный сок выжимать. Тут и сказочки... Погоди, пап, еще не все. Как не все? А что же дальше? Выросла Ульяна большая, окончила институт с красным дипломом, нашла престижную работу, вышла замуж за хорошего парня, и родились у них трое красивеньких ребятишек. Ого! Надо же, как все серьезно! Ну ладно, теперь-то все? Теперь все! Тут и сказочки конец! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.